Глава 14. Сетевая реальность сильно ограничена во времени. Наркохоллы ликвидированы по всей империи, а за пьянство в общественных местах приговаривают к 10 суткам общественных работ. Так куда же податься нам, несгибаемым искателям острых ощущений и адреналинового шторма в жилах? Так слушайте же меня, горячие парни и девчонки всех планет. Кому, как не мне, знать правду? Она странна, удивительна, но весьма перспективна в плане получения удовольствий. Адреналиновый вал, полный реал-тайм, исключительная графика и никаких лагов – вот что такое развлечение нового времени. И самое главное – живой, настоящий риск сдохнуть. Ибо только рискуя собственной шкурой, можно ощутить все краски этого мира. Итак, сегодня у нас рейтинг настоящих, я подчеркну это слово, настоящих развлечений для крепких духом. 5-е место – планетарная пехота. Интересная система прокачки персонажа. Лут доступен только в случае всеобщего бенца, в ходе которого вам с высокой вероятностью оторвут голову. Но вы прокачаетесь в родных локациях, а дома, как известно, и стены помогают. Кроме того, общее количество кланов-планетарщиков равно количеству планет. А значит, от одиночества вы точно не загнетесь. Постоянные межклановые мероприятия, олимпиады и поездки к собратьям по Альянсу делают службу в планетарной пехоте настоящим праздником. На 4-м месте – мобильная пехота. Система прокачки, в общем, та же, но есть возможность достичь куда более высоких уровней. Но и сложностей побольше. Но зато именно мобильная пехота вламывает врагам империи в первых рядах, получая законные лут и поинты личного роста. Также плюс в том, что можно в итоге получить не только гражданство первого класса, но и уютный домик на центральных планетах. Клан в мобильной пехоте только один – но делится на семьи по кораблям, на которых размещен. Легкое соперничество между семьями тут же исчезает, когда мобильная пехота, или как ее еще называют, звездный десант, дает гарри врагам империи. Каждый десантник стоит 10 бойцов планетарной пехоты, а элита десантников – это настоящие топы военной игры, обвешанные суперспособностями и лучшим оружием. 3-е место занимает спецназ и разведка мобильной пехоты. Тут уже вариантов прокачки еще больше. Сложности и риск вырастают на порядок, а бонусы роста просто зашкаливают. Здесь не место для новичков и есть место только для высокоранговых игроков, а каждая миссия фактически юник-класса. На 2-м месте спецназ флота. Сразу хочу сказать, что все сказки, которые про них рассказывают, правда, а подготовка к службе – это настоящий ад. Но в результате можно отхватить не только гражданство первой категории, но и личное дворянство. В спецназе флота только топы, уникальное оружие, доспехи и миссии эпик-класса. А на 1-м месте у нас настоящие волки войны. Личная армия императора, драконья гвардия. С одной стороны, они немного уступают по уровню подготовки спецназу флота, но у них есть нечто, что ставит их вне конкуренции в нашем рейтинге. Да, они принимают к себе детей и подростков с 10 лет. Звучит фантастически, но это так. Конкурс в клан – больше 5000 человек на место. Но с каждым годом растет, и этому есть много причин. Лучшие преподаватели из числа топов звездного десанта, спецназа и имперской разведки. лучшее снаряжение и оружие, и зубодробительные миссии, где пасуют взрослые. Программа «Сетископ». Медиацентр Лакрана. Лоан Угар. И вот что это сейчас было? Гард, который оказался в кромешной темноте, носом ощущал знакомые запахи двух девушек и чуть кисловатый запах синты кожи Лайды. Помещение технического назначения. Лайда подняла руку и включила встроенный в ладонь фонарик. Плотный синеватый луч выхватил из темноты переплетение труб и настеленные на пол металлические плиты. Ориентировочные размеры 20 на 35 метров и 8 метров высотой. Судя по звукам, распределительный узел системы жидкостного снабжения. Можно вскрыть одну из труб и установить точно. Пока не нужно. Гард снял с бедра энергомеч и поворотом кольца на торце рукояти тоже включил прожектор. Занесло нас, однако. «Надеюсь, не к Шаран в гости?» — хмыкнула Кейра. «Хорошо, кстати, что мы хоть с каким-то оружием». Она расстегнула страховочный ремешок с кобуры и проверила длинноствольный Таахас. «Вернусь я этого ворса на ноль поделю!» — зло прошипела Сатта. «Говнюк техноразумный!» «Нужно для начала выбраться». Гард наконец закончил осмотр помещения и держал теперь прожектор, направленным вертикально вверх, освещая рассеянным светом место, где они стояли. «Значит, думаю, вот что. Система телепортации сработала нештатно и вместо бомбы забросила нас. Вряд ли здесь камеры на каждом шагу, но вот совершенно точно их немало на местных ремонтниках и всяком подвижном хозяйстве. В то, что нас выдернут, я сильно сомневаюсь. Скорее таки пропихнут сюда бомбу, а значит, осталось покуражиться напоследок. Никто не живет вечно». Кейра подняла кулак на уровень груди. «Вечно лишь честь воина». Кулак Саты коснулся руки подруги. «И белые крылья посмертия». Гард третьим поднял руку, касаясь кулаком поднятые руки. «И отец-дракон наш единственный судья!» Кулак Лайды замкнул квадрат. «Так», — Гард посмотрел на девушек. «Оружие?» «Тахас, три обоймы, меч, плазменные гранаты». Кейра вытащила из кармана трубочку пенала с пятью шариками гранат. «Арзак-9!» — Сата вытащила узкий и плоский пистолет. «Две обоймы. Светошумовых 5 штук и газовых 2 штуки. Меч, конечно. Штурм-5!» Гард хлопнул по бедру, где висел тяжелый штурмовой пистолет. «4 обоймы. Гранат, правда, нет. Плазма-генератор 5-8!» Лайда изогнула кисти из ладони и неторопливо вылез раструб плазмомета. «Импульсный генератор помех и 2 неавтономных дрона-разведчика». Она сдвинула погон, словно крышку пенала, и на плечо неторопливо выбрался дрон, похожий на крупное насекомое. «Гранаты ТАП-6. 4 штуки». «А куда идем?» – подала голос Сатта. «А не все ли равно?» – Гард усмехнулся. «Мы же покуражиться идем, а это можно делать в любом месте. И, кстати, судя по тяготению, мы или на малой планете, или где-то, ну, очень глубоко». Он шагнул к двери и с усилием потянул на себя металлическую створку. «Странно. Я полагал, что здесь все должно быть в идеальном порядке». Когда дверка все же приоткрылась, он выглянул наружу и тут же отпрянул назад. «Так, возможно, к нам гости. Дроиды, похожие на Аварн-6. Ну, такие тараканы-переростки. Я и Сата справа, ты и ты», — он посмотрел на Лайду и Кейру, — «слева». Вошедшую в помещение распределительного узла процессию мгновенно разобрали на металлолом. И посверкивающая искрами разрядов куча еще какое-то время дымилась на полу, а группа уже покинула зал. В коридоре уже было намного светлее. Хотя свет дежурного освещения едва пробивался сквозь толстый слой грязи. «Стойте!» – Гард вскинул руку, сжатую в кулак. «Я сейчас». Вернувшись в помещение, где они только что были, он двумя взмахами меча перехватил самую большую трубу и, рубанув еще по нескольким, выскочил обратно. «А теперь ходу». «Харм, всегда этого хотела». Кейра, чуть задержавшись, полоснула по связке кабелей крест-накрест. И в свете сполохов электрической дуги поспешила за быстро идущими друзьями. Но не только у Борса случились трудности. Цифра, просчитавшая момент переброса до восьмого знака после запятой, не учла, что люди еще вдвое увеличили мощность установки и избирательность отсеченных экранов. И переход, который должен был забросить на станцию людей свой сверхмощный заряд, втянул в обратном направлении несколько человек. Уничтоженный дроид-ремонтник ясно показал группу белковых там, где их быть не могло, и тем более с оружием. Охладительный комплекс восьмого сектора находился на глубине 40 километров. И именно там цифра почувствовала то, что человек бы назвал недомоганием. Система охлаждения полностью вышла из строя, и кроме того, был поврежден магистральный энерговод. Сейчас в восьмой спешили боевые дроиды с приказом зачистить всех белковых в секторе и охранять ремонтников, которые будут чинить охлаждение. Цифра даже выделила видеопоток дроида второго уровня из общего сигнала и отслеживала его одним из нескольких тысяч логических каналов. Шум нарастает. Лайда, как имевшая самую совершенную слуховую систему, шла впереди. Шум ритмичный, похожий на звуки сервоприводов. «О, не как по нашу душу», — Гард кивнул. «Хорошо, значит так. Сюда и сюда втыкаем плазменные гранаты и отходим по коридору назад до поворота. Да скорее же, корваки толстые!» «Сейчас!» Кейра осторожно воткнула один шарик между толстых бронированных кабелей, а второй почти под потолок, туда, где проходил трубопровод неясного назначения. «Готово!» «Ходу, девочки, ходу!» Гард подгонял своих спутниц, и они только успели скрыться за поворотом, как в коридор вылез дрон, похожий на паука, с шестью металлическими ногами и маленькой башенкой прямо на спине. Осторожно проверив пространство впереди, дроид двинулся вперед, а за ним семенили пять точно таких же механизмов, но чуть помельче и с пушкой на месте головы. Гард, следивший за дроидами через отражение в кончике ножа, дождался, пока первый робот подойдет к закладке, и сжал рукой плечо Кейры, которая держала палец на кнопке радиовзрывателя. «Давай!» Яркий шар плазмы вспыхнул, словно второе солнце, и мгновенно пережег электрический кабель, а второй разорвал трубопровод так, что сверху на дроидов потоком полилась зеленая жидкость. «Что там? Вода?» Сата осторожно выглянула из-за угла. «Не вода, но тоже хорошо получилось», — Гард хмыкнул. «Можно было первую и не взрывать. Кислота какая-то похожая. Вон, от роботов уже и скелета не осталось». «Лихо», — Кейра тоже выглянула в коридор. «Только вот теперь, боюсь, нужно другую дорогу искать». «Поищем». Гард улыбнулся. «Сейчас главное найти, чего пожрать и попить. Без воды долго не продержимся». «Тут вообще сколько бы нибудь продержаться». Кейра хмыкнула и, сняв берет, провела ладонью по коротко стриженным волосам. Давно не красилась, Сата вздохнула. Вон серебринки торчат. Седая, старая, страшная. Кира картина пригорюнилась. Кто ж меня такую страшную теперь трахать-то будет? Будем с Сиднем сидеть, нас тут всех трахнут, проворчал Гард. Все, отдохнули и вперед. В смысле, назад и еще куда-нибудь. Через час блужданий по бесконечным переходам и бесчетное количество вскрытых электрокабелей, трубопроводов и силовых конструкций группа вышла в зал, который не мог быть ничем иным, чем транспортным узлом. Об этом ясно говорили тонкие нитки рельс, уходящие в сумрак, освещаемые тусклыми желтоватыми кейрпами. Не было никаких платформ или перрона, а лишь крохотная площадка, огражденная тонкими решетками в рост человека, и сдвижные ворота со стороны рельсов. «Лайда, у тебя же сейсмодатчик встроенный есть?» Гард раздвинул ворота и посмотрел в глубину туннеля. «Проверь, есть ли вибрация на рельсах. Может, тут вообще ничего не ходит?» «Сделаю». Лайда мягко и беззвучно, словно кошка, спрыгнула вниз и коснулась рельса левой кистью. «Есть вибрация. Спектр механического устройства и мой император. Это устройство приближается. Залезай». Гард посторонился, давая девушке Теру снова запрыгнуть на платформу. «И да, можешь не обращаться ко мне, мой император. Мы же теперь соратники. Кодекс воина-дракона, 18-й абзац. Принявшие клятву белых крыльев братья по крови до самой смерти. Вот!» — Сата хлопнула Лайду по плечу. «Так что теперь, подруга, нужно соответствовать». «А как это соответствовать?» Лайда повернулась в сторону Саты. «Ну, прежде всего, не давать скучать нашему брату-императору. А как это лучше сделать, я тебе потом расскажу». Сата многозначительно усмехнулась. «Все, кончай базар». Гард вгляделся в полумрак туннеля. «Точно едет чего-то». Длинный 20-метровый вагон был, к удивлению друзей, заполнен обычными с виду людьми. В оранжевых робах и тяжелых ботинках того же оранжевого цвета. Головы всех были гладко выбриты, а на лбу красовался длинный 9-значный номер. Всего в вагоне было человек 30, и все они жались по углам, опасливо поглядывая на единственного, одетого в такую же по крою робу, но голубого цвета. Мужчина в голубой одежде повернулся и, увидев входящих в вагон друзей, сразу схватился за палку, висевшую у бедра. «Валалханыни!» – заорал он и сразу же получил хлесткий удар в челюсть от Кейры и улетел в конец вагона, снеся по дороге толпу оранжевых, где затих, не подавая признаков жизни. «А поговорить?» Сата усмехнулась, глядя, как расползается в стороны завал из людей. «Ты знаешь язык шаран?» – удивилась Лайда. «Нет, конечно», – Сати изобразила лицом пай-девочку. «Но хорошим девочкам полагается что-то сказать перед тем, как начать лупить плохих мальчиков». Тем временем вагон почти бесшумно тронулся и набрал приличную скорость. «А я знаю вас», – произнес на общем высокий и широкоплечий мужчина, стоявший у входа. Он шагнул ближе и остановился, напоровшись на острый, словно бритва, взгляд Сатты. «Вы сардский император. Показывали вас часто. А я капитан полиции Вернар Актройс. Нас взяли на Белте». «И много вас таких с Белты?» «Не считал», – мужчина пожал плечами. «Только помощи от нас не ждите. Имплантат, чертов, чуть что не так и боль такая, что удавился бы, но ни руки, ни ноги не работают. Нужна вода, еда, оружие». «Еда – это просто», – Тройс кивнул. Как раз едем на станцию питания, а потом обратно на работы. Там, правда, надсмотрщиков штук 10. Стрелковка? Поинтересовалась Кейра. Ну откуда? Бывший капитан даже рассмеялся. Такие же, как у вот этого нейрохлысты. А как вас-то сюда занесло, да еще в форме и при оружии? Судьба, коротко пояснила Сата и, достав из кармана портативный диагност, провела вдоль тела Тройса, глядя на экран. Есть один имплантат в плече и один в шее. Доставать будем? А можно? Выдохнул мужчина, и в глазах его зажегся такой огонь, что Гарту стало не по себе. Тот, что в шее, это старый, еще идентификатор полицейский, а вот тот, что в плече, это уже сейчас воткнули. Можно. Сата обошла капитана и одной рукой, разорвав комбинезон, приложила диагност к плечу и набрала пальцами на экране код операции. «Сейчас будет больно». Тройс дернулся, но усилием воли продолжал оставаться на месте, вцепившись обеими руками в вертикально стоявший поручень. Прибор пискнул, отвалился и был тут же пойман в воздухе ловкой рукой в ранвай. «Готово!» Сата некоторое время рассматривала в руках крошечный блестящий шарик, а подумав... уронила его и с хрустом каблуком размазала по полу. После операции удаления имплантата мужчина какое-то время стоял, покачиваясь и приходя в себя. А потом оглянулся и с нехорошей ухмылкой подошел к уже очухавшемуся надсмотрщику. Разговор был недолгим. После нескольких сказанных слов надсмотрщик... тоненько по бабье заголосил, а Тройс просто и без затей свернул ему шею и, подхватив нейрохлыст, вернулся к Гарту. «Минут через 10 подъедем. И там не зевайте. Сразу на платформе стоят двое. Дальше по коридору никого нет, но в самой столовой, кроме 5-6 надсмотрщиков внизу, пара старших надзирателей на галерее. И еще один у пульта, за стеклом. Ты по-ихнему как? Да так, капитан скривился. Подай, принеси в основном 20 слов. А нет у них каких-нибудь солдат, поинтересовалась Сата. Ну, чтобы в броне, с оружием. Не видел. Тройс помотал головой. Дронов охранных видел. На 6 лапах, такие вот высотой. Он показал ладонью примерно метр от пола. Ладно, Гард задумался на несколько секунд. Сейчас сбиваем толпу в кучу и на выходе держимся в толпе, но поближе к краям. Ты, Лайда, как войдешь в зал, сразу лупишь своим главным калибром. Хори-хори, Тройс, размахивая нейрохлыстом, согнал всех рабов к центру вагона, куда сразу же затесались Гард с подругами. Наконец вагон стал сбавлять скорость и, качнувшись, последний раз остановился. Двери с гудением распахнулись, и толпа сразу ринулась из вагона по узкому коридору. Не без труда протолкавшись к стене, где стоял один из охранников, Гард одним ударом смял ему кадык и, выдернув из рук нейрохлыст, позволил толпе нести себя дальше. Что было со вторым охранником, он не знал, но был твердо уверен, что кто бы из девчонок не занялся его судьбой, этой встречи надсмотрщик не пережил. Помещение столовой действительно было большим. Больше 50 метров длиной и около 20 шириной, с длинными столами, где уже лежали тарелки и что-то похожее на столовые приборы. Часть столов уже была занята жующими рабами в оранжевых робах, а часть пустовала. Один из надсмотрщиков, видимо, что-то увидел и поднял свое оружие. Когда пуля вошла точно в глаз, раскрасив стену за ним в ярко-красный цвет. Самых дальних взяла на себя Кейра, которая была настоящим снайпером и легко из своего длинноствольного пистолета застрелила последнюю пару находящихся в зале. Стоявшие на галерее тоже ничего не успели сделать, когда маленький, примерно с кулак шарик плазмы, влетел в контрольный зал и, взорвавшись там, сбросил их со смотровой площадки. И перестрелка, и уничтожение надсмотрщиков словно никак не касались рабов. И те абсолютно равнодушно сели за столы и начали есть жидковатую кашицу. «Так, что тут у нас?» Гард выдрал из закостеневшей руки оружие весьма странного вида и покрутил его, рассматривая со всех сторон. Похожее на пистолет с вертикальной, чуть отогнутой назад рукояткой и ребристым стволом, неожиданно удобно легло в руку, а указательный палец сам собой оказался на спуске. «Ну-ка!» Навел ствол на ближайшую стену и нажал на спуск. Внутри оружия что-то щелкнуло, и розовая искра беззвучно влепилась в стену и растеклась светящейся и быстро бледнеющей кляксой. «Хрень какая-то!» — он пожал плечами. Тут зашевелился один из упавших сверху, и Гард, не раздумывая, перевел оружие на него и снова нажал на спуск. Человека мгновенно окутало розовое сияние. И через долю секунды оно с хлопком исчезло, оставив большое, быстро тающее облако мельчайшей пыли и разорванную в клочья одежду. «А нет, ни хрень!» Прочихавшись от мелкой, словно пудра пыли, Гард покачал головой. «Быстро, технологично, а главное, чисто!» «Дракон!» Лайда неслышно подошла сзади. «Пища проверена. Белки, витамины, углеводы. По составу близко к полевому рациону мобильной пехоты». «Ну, тогда поедим. Кстати, Лайда, раз уж тебе есть не обязательно, метнись в контрольный центр. Посмотри там на тему полезного снаряжения, оружия». «Сделаю». Лайда кивнула и ловко, словно таракан, взобралась по гладкой стене и, перебравшись на галерею, скрылась внутри обгоревшего помещения. Каша в тарелках, на удивление, была довольно вкусной, хотя для сильно проголодавшихся людей все вкусно. Гард, покрутив в руках пластмассовую ложку, смел три порции и придвинул к себе четвертую тарелку, но, подумав, отказался. «Нет, иначе лопну. Ну, а я съем». Тройс, уминавший уже четвертую порцию, довольно выдохнул. «Хоть перед смертью поем досыта». «Тоже не надеешься выбраться». Гард взял в руки стакан и стал попивать бесцветный, но сладкий напиток. «Так как тут выберешься? Я так понимаю, калитка ваша тоже прикрылась одним местом». «Точно», — Гард кивнул. «И план у нас сейчас такой. Покуражиться напоследок, ломая тут все, до чего дотянемся». «Хорошая идея», — Тройс, не отрываясь от махания ложкой, кивнул. «Могу показать узловую электростанцию, но там надо как-то аккуратнее. Насколько я понял, они тянут магму из ядра и преобразуют тепло в электричество. Там зал такой, километра 3 длиной и метров 300 в ширину. Рвануть это все, думаю, будет непросто, а уж уйти оттуда после взрыва вообще нереально». «Рвануть не рвануть, но испортить можно все», — Гард задумался. «Долго добираться?» «Вагончиком этим минут 40, потом вниз на подъемнике и еще сейчас пешком». «Командир?» Лайда, появившаяся возле стола, держала в руках связанную словно узел куртку, в которой была целая куча вещей. «Показывай трофеи». Гард кивнул на стол. Лайда выложила что-то похожее на карабин, еще пару пистолетов, которые были у охранников, несколько бутылок с чем-то прозрачным и кучу мелкого барахла. «Это более дальнобойный вариант того же оружия», — Лайда кивнула на лежащие на столе пистолеты. «Даже ручка и основная часть точно такая же. В бутылках вода, а вот это что-то вроде пропуска. К сожалению, взломать не удалось. Активируется владельцем». «Лучший пропуск – ствол крупного калибра», – меланхолично заметил Гард. «И чем калибр крупнее, тем допуск выше». Сатта кивнула. «А что еще?» «Что-то вроде наркотического препарата». Лайда продемонстрировала мешочек с черно-коричневым порошком. 4 запасных обоймы для вот этого». Она показала на карабин. «Какие-то электронные приборы, номерные жетоны и всякая мелочевка». «Жаль», — Кейра покачала головой. «Трудно, конечно, было ожидать, что у них окажутся штурмовые комплексы и боевые аптечки, но все равно жаль». «Надо просто хорошо поискать», — Кейра широко улыбнулась. «Совершенно точно уверена, что здесь найдутся, готовые поделиться с нами штурмовым снаряжением и взрывчаткой». «А если нет?» Трой сдоел, наконец, очередную порцию и отодвинул пустую тарелку. «Ну а если нет, то мы разгромим все и без этого». Сата взяла карабин и передала его Кейре. «Тут главное начать». Начали вполне бодро. Кусок дороги, превращенный в месиво из стали и бетона, послужил причиной крушения на местной железной дороге. И как результат частичного прекращения движения по 17 уровню 7 сектора, а начавшиеся пожары и разбежавшиеся рабы добавили огоньку в работу восстановительных служб и боевых отрядов, посланных на поиски докучливых вредителей. А сами вредители уже спускались 2 уровнями ниже, туда, где располагался главный энергоузел сектора. Помещение энергоузла впечатляло и подавляло. Зал, огромный настолько, что края его терялись в полумраке, был поделен на участки, в каждом из которых находилось исполинское сооружение из труб, каких-то конструкций, переходов, по которым время от времени пробегали ремонтные дроны. Жара в зале стояла страшная, и комбинезоны друзей покрылись каплями быстро испаряющегося пота. «Так, нужно быстро нагадить и сваливать!» Гард обернулся и посмотрел на товарищей. «Есть предложение?» «Пульнуть пару раз переплетение труб из плазмы», — отозвалась Кейра. «Как вариант, попытаться вскрыть нашими мечами кожух установки. Наверняка там под кожухом много интересного». «Ну а если там давление в несколько сотен атмосфер?» — резонно заметила Сатта. «Пискнуть не успеешь, как в пар превратишься». «Нет». «Сделаем по-другому». Гард, внимательно присмотревшись к конструкции узла, кивнул сам себе и, бросив Кейра, «прикрывай», начал спускаться вниз, к основанию установки. Там оторвал полоску металла от ограждения, вытащил из зажима на бедре меч, закрепил его так, чтобы раструб излучателя смотрел на кожух, выкрутил мощность на максимум, а активатор перевел в режим датчика положения. Осторожно пятясь, отошел назад и быстро полез вверх. «Ходу отсюда!» Технический робот обнаружил неизвестное устройство через 20 минут после того, как группа покинула зал. И поскольку в его протоколе было четко прописано, как должна выглядеть установка, начал отрывать его от поручня, разматывая металлическую полосу, к которой устройство было привязано. Датчик, сделанный так, чтобы включать меч сразу после начала движения и отключать при стабилизации, включил излучатель, который вспорол защитный кожух на глубину 8 метров и успел наделать много дел. Сата отчасти была права, предположив, что внутри установки может быть высокое давление, только ошиблась немного в оценке. Труба, по которой сквозь капилляры перекачивался хладагент, была под давлением в 900 атмосфер, и жидкость не вырвалась в первые же секунды наружу только потому, что чуть раньше была пробита вакуумная магистраль. Потом лопнула водяная труба, и поток воды выплеснулся на поверхность канала, по которому в теплообменник поступала жидкая лава. Волна перегретого пара разнесла защитный кожух 23-го генератора, словно взрыв бомбы крупного калибра. И его осколки посекли тонкую вязь технических каналов над установкой. В принципе, ничего непоправимого еще не произошло. Бронированные заглушки тут же отсекли эту часть зала от неповрежденных генераторов, и сразу же были остановлены все насосы. Но отброшенный взрывом меч уже перелетел через ограждение. И когда многотонная защита отрезала аварийный участок, луч воткнулся в оголовник турбины 22-го генератора, разом срубив несколько десятков тяжелых лопастей, разлетевшихся внутри кожуха, словно картечь, он влетел в образованную им дыру и, отброшенный в сторону, раскололся, вспыхнув на прощание двухметровым плазменным шаром. Взрыв 22-го был такой силы, что выгнуло бронезащиту, а рядом стоявший генератор сразу лишился кожуха, который в виде обломков полетел по всему залу, радуя невольных участников Армагеддона новыми очагами пожаров и разрушений. Гард с подругами и полицейским капитаном только-только выбрался из колодца подъемника, когда взорвались 21-й и 22-й генераторы, вызвав через минуту волну разрушений всего реакторного зала. Ударная волна бросила их на стену и сбила на землю, изваляв в пыли и грязи. «Ни хрена себе!» — бумкнуло. Сата с недовольным шипением поднялась на ноги и прислушалась. «Тихо вроде». «Остановились мы зря». Гард тоже прислушался. «Сейчас сюда со всех щелей кавалерия ломится, так что бегом, бегом!» Они едва успели проскочить коридор, когда начала опускаться бронезаслонка. Сата едва не застряла, но была выдернута Лайдой, словно пробка из бутылки. «Мы в 9-м секторе», — Трой кивнул на огромный знак, нанесенный на металл заслонки. «Повторим?» «Уж больно хорошо получилось». «Нет, как говорит мой папа, повторение мать учения и враг войны». Гард тихо рассмеялся и устало оперся спиной о стену туннеля. «Хорошо, что выскочили из зоны активного поиска, но думаю, что круг будет постоянно расти. Сейчас нужно еще раз перескочить в другой сектор, а вот уже там...» «Можно снова покуражиться».